Глава 26. Гордон Лангранж лежал, закинув руки за голову, и смотрел на юную девушку, что собирала свою одежду. Девица была красива той южной красотой, которая редко встречалась на севере. Статная, пышная, черноволосая и смуглая, словно подкопченная жарким солнцем Ираванса. Ни сам Ираванс, ни случайная пассия магу не нравились. Край, наполненный солнцем, травами, запахом специй и вина, вызывал в душе глухое недовольство и раздражение. Люди здесь были бестактными, слишком любопытными, везде совали свои носы, задавали вопросы. Каждый встречный считал своим долгом осведомиться у приезжего, как ему в прекрасном Ировансе, и поинтересоваться, что нового в столице. Словно Гордон Лангранж являлся обычным вестником, что развозит по утрам газеты. Это изрядно злило. Лишь вкусная еда и великолепное вино слегка примиряли мага с необходимостью торчать в этом краю. На столе засыхали остатки позднего сытного ужина, тушеный ягненок с пряными травами, маслянистые лепешки с сыром, печеный картофель в листьях, жареные ребрышки, вино и свежий мятный настой. Девушка тоже была аппетитной и сытной, но почему-то Гордон остался недовольным. Может, потому что желал видеть не черные волосы, а рыжие? Он нахмурился, встал и отошел к окну. София, его неверная и строптивая жена, которая посмела воспротивиться его решению. Гордон соединил ладони, а потом растянул, образуя между ними тонкую пленку, на которой смутно виднелось изображение магической следилки. Два человека возле оплетенной виноградом стены. Мужчина и женщина. Ярость взметнулась внутри, не давая удержать фантом и разрушая магию. У него всегда была с этим проблема, с чувствами. Гордон поддавался порывам. Когда из-за такого порыва он подошел к девушке с рыжими косами, что сидела на скамье и болтала ногами, как маленькая. Она казалась лучиком, ярким, цветным, веселым, солнечным зайчиком, неуловимым и притягательным. Она так сильно отличалась от девушек, с которыми наследник Лангранж привык общаться, что он не мог оторвать от нее глаз, а потом подошел. София Лэнг. Рыжая, смешливая, свободная. Неповторимая. Когда она преподнесла ему в день свадьбы ростер, Гордон чуть не сдох от изумления. И она любила его. Он чувствовал эту любовь как солнечный свет, теплый и ласкающий. И со временем привык, что он есть. Просто есть, ничего не требует взамен, греет. Свет стал надоедать. Мужчина усмехнулся и раздраженно посмотрел на все еще копошащуюся девицу. Наконец она забрала оставленные монеты и убралась, а он вздохнул свободнее. Конечно, мужчина не рискнул развлекаться в Дейлише. Не хватало еще, чтобы слухи дошли до Софи. В таких маленьких и дрянных городишках жители так и живут, слухами. Больше им заняться нечем. Так что маг уехал подальше, в крупный город на побережье. Здесь было достаточно девушек, готовых скрасить его досуг на один вечер. Правда, это не успокоило Гордона, как он рассчитывал. Ревность удивляла. И злость. Почти неконтролируемая злость на жену. Жену поглоти ее жроты. Софи — его жена. Но вместо этого лежит в объятиях Сандера. Еще один виток ярости, и Гордон почти задохнулся. Потер шею там, где темнело кольцо силы. У людей есть приметы об уровне магии. Говорили, что если кольцо проявляется на пальцах или ногах, дар будет слабый, годный лишь на легкие заговоры. Если на руках, то средний, а вот на шее — это признак самого мощного, самого грандиозного дара. И как же ликовал 18-летний Гордон, когда заполучил это кольцо? В Лангранж-холле устроили грандиозный праздник с фейерверком и ледяными скульптурами, пригласили весь свет. Матушка облегченно торжествующе улыбалась, смотрела на наследника с гордостью и умилением. 16-летний Сандер фыркал, но тоже поздравлял. И Гордон знал, что искренне. Сандер все делал искренне. К тому же он мечтал строить корабли и изучал мореплавание, а не мечтал о даре как старший брат. В тот день они все слегка перебрали с пуншем, матушка благоразумно закрыла глаза на веселье своих отпрысков. А утром Гордон увидел кольцо на теле своего брата, даже раньше самого Сандера. По сути, Гордон был первым, кто узнал, что в семье не один маг, а два. Младший брат спал на спине, раскинув руки и ноги, посапывая во сне, а на его предплечье наливался темнотой знак принадлежности к избранным. Он просто проявлялся там, на коже, а Сандер и знать не знал. Лишь Гордон стоял рядом, кусал губы и твердил про себя. «На руке! У него на руке!» А ведь все знают, что самый сильный дар достается тем, у кого кольцо на шее. Вот только сейчас, стоя у окна провинциального городишки, обнаженный и злой, Гордон Лангранж, маг, советник и один из самых влиятельных людей королевства, мог с уверенностью сказать одно. Все эти приметы — чушь собачья, ослиное дерьмо. Потому что кольцо на шее, яркое и темное, ни хрена ничего не значит. Но тогда в своей юности Гордон еще этого не знал. Не знал и гордился кольцом и собой. Смешно, но сам Сандер лишь зевнул, увидев магический знак. Ему не нужен был дар. Он мастерил корабли. Ему плевать было на дар. Это Гордон продолжал гордиться собой и лелеять мечту о собственном величии. Эта гордость продлилась ровно до момента поступления Сандера в академию. До вступительных экзаменов, где проверялся уровень магии. Гордон хорошо помнил тот день, потому что экзамен был открытый, и они с братом поступали вместе, несмотря на разницу в возрасте. Скучающие профессора в мантиях сидели за длинным столом. Трясущиеся адепты по очереди спускались вниз, заходили в ограничительный магический круг и пытались что-нибудь сделать. Некоторым удавалось переместить щепку, другие зажигали на доске чахлый огонек, третьи падали в обморок от ужаса. Гордон создал вихрь и неимоверно гордился собой. Вихрь настоящий, мощный. Он приподнял щепки над полом и закружил смерчем. У него кольцо на шее. Гордон специально явился в рубашке с открытым воротом, показывая его всем и каждому, и ловя завистливые взгляды. И теперь смотрел снисходительно и на других студентов, и на брата, что рисовал в тетради корабль и казался совершенно погруженным в это дело. Сандар даже не поднял головы, когда назвали его имя, и Гордону пришлось пнуть брата ногой, возвращая в реальность. «Что?» — моргнул тот. «Иди, твоя очередь», — шепнул Гордон. Брат недовольно поморщился, отложил тетрадь и спустился вниз. «Войдите в круг, молодой человек», — строго проговорил профессор, посмотрел поверх блестящих долек очков. «Что вы умеете?» «Я умею рисовать корабли», — оживился Сандер. Среди поступающих раздался дружный смех. «Эй, а я крестиком вышиваю!» — выкрикнул кто-то. «Ага, а я фиалки выращиваю!» «Тишина!» — гаркнул сухой старик. Его голос магически ударил каждого по темечку, заставляя умолкнуть развеселившихся учеников. Профессор недовольно постучал указкой. «Меня не интересует ваше увлечение, молодой человек. Почтенная магическая коллегия хотела бы увидеть ваши магические таланты. Они ведь у вас и есть?» «Не знаю». Сандер безмятежно пожал плечами. «Кольцо силы появилось лишь неделю назад». «Попытайтесь направить вашу силу и поднять хоть одну щепку из общей кучи». С усталым вздохом старик указал на груду дощечек внутри круга. Опустил глаза в свой толстый фолиант, что лежал перед ним, совершенно потеряв интерес к еще одному поступающему, коих видел на своем веку предостаточно. Сандер снова пожал плечами, посмотрел на обломки деревяшек, тряпочки, стекляшки, которые порядочно исковеркали предыдущие поступающие, поднял ладони. А потом... Потом начало происходить то, из-за чего вскочили со своих мест все профессора. Из-за чего открыли рты студенты и принялись вытягивать шеи и лезть вперед, чтобы увидеть лучше. И даже пищей, лениво отмечающий уровень силы поступающих, выронил перо и теперь смотрел, боясь дышать. В магическом круге творилось настоящее чудо. Ползли друг к другу щепки, связывались тряпочки, натягивались веревки, стекло плавилось и вставлялось в узкие окошки, крошка металла соединялась в якорь, несуществующий ветер наполнял паруса и развивал черный пиратский флаг. И вот единый восторженный вдох потрясает зал. А Сандер лишь улыбается, глядя на великолепный фрегат, что создал из щепок, не прикасаясь. Он был таким настоящим, таким красивым, покачивающимся в воздухе рядом с юным магом, что профессор снял свои очки и протер глаза, стирая влагу. И все закричали от восторга. Огромный зал Академии взорвался аплодисментами. И лишь один человек во всем помещении остался неподвижным и молчаливым. Тогда Гордон узнал, что все приметы — это чушь, потому что самый сильный, невероятный, удивительный дар достался не ему. Магия такого уровня, что показывал Сандер, была почти чудом. В истории королевства лишь несколько великих магов могли сотворить подобное. Вихрь — это просто смешно. У Сандера уровень силы и владения ею оказался запредельным, больше, чем у штормовиков. Гордон потер переносицу, возвращаясь в Ираванс из того далекого дня. Все в прошлом. Дар его брата оказался столь великим, сколь и скоротечным. А Гордон получил то, что хотел. Славу, почет, уважение, могущество. Он был великим Гордоном Лангранж. Он мог иметь любых, самых великолепных женщин столицы. Проклятие, да у него было все, о чем только можно мечтать. Мужчина скрипнул зубами. Яростно, больно, почти ощутив на языке зубную крошку. И снова потер переносицу. Надо успокоиться и принять решение. Взвешенно, с холодной головой. Жаль, что девица не помогла ему привести мысли в порядок. Сандер. Софи. Два человека, которые волей духов оказались в одном доме. Кто бы мог подумать, что это возможно? Два человека, которые всегда плевали на условности, шли своим путем и отличались от остального мира. Они оба были драгоценностями. Гордон, как никто, понимал это. И знал о Софи даже то, чего она сама не понимала о себе. Он же осознал все в тот день, когда она рассказала ему о магазинчике, где сгорбленный старик продает ростеры. Ростеры. Магазин, которого не видит никто, кроме самой Софи. Куда никто не может войти и не способен вынести оттуда магическое оружие. Гордон отошел от окна. Когда Софи рассказала ему это, он сделал ей предложение. И его жена сильно заблуждается, думая, что он ее отпустит. Ни за что. Маг неторопливо оделся, размышляя о том, что стоит сделать дальше.